Алексей Сватковский. «Игра хаоса». Книга третья. «Право на жизнь». Глава первая. Тысяча островов. Горизонт пока еще чист, но я все равно напряженно вглядываюсь вдаль, ожидая в любой момент увидеть мелькнувшие над водой тела морских змеев. Примитивная оптическая трубка дает слишком малое увеличение, и я еще раз остро пожалел о той, что мне когда-то сделали на свалке. За спиной глухо прогрохотала бочка, заставив оторваться от наблюдения и на миг оглянуться назад. Моя команда сосредоточенно занималась делом. Карл и Кейн в четыре руки с натугой катили по палубе бочонок, Меджех с Саймирой споро таскали из трюма куски разрубленных туш и выкидывали их за борт. Наш кораблик сильно напоминал бойню для скота, но с этим пока ничего не поделать. Потом отмоем, вычистим, отскребем доски от крови и заново их отполируем. Но все это позже. Сейчас главное успеть. «Вы еще долго будете возиться», — нетерпеливо уточнил я, наблюдая, как братья, наконец, докатив тяжелый бочонок, готовятся вылить его содержимое за борт. Мы слишком рисковали, долго оставаясь на этом месте, и каждая минута задержки уменьшала наши шансы успеть отойти достаточно далеко. Карл, на миг отвлекшись, чуть не выронил бочонок, но сумел удержать скользкий бок и крикнул «Еще два!», потом выбил пробку, и из бочонка в море полилась густая ярко-красная кровь. На палубу из трюма выскользнул Меджех, тащивший крупную тушу четырехрога, и весело крикнул «Не дергайся! У нас почти все, еще пару минут, и мы поможем парням!» «Мы слишком долго возимся, надо было нанять помощников из местных», — в очередной раз упрекнул я себя. «Я бы и сам с удовольствием помог парням вместо той же Саймиры, но так уж получилось, что в нашей команде у меня не только самое острое зрение, но еще и маска хранителя ночи, благодаря которой я вижу еще дальше и лучше». Вернувшись к наблюдению за морем, я старался контролировать происходящее на корабле хотя бы на слух. На душе было тревожно, интуиция противным червяком ворочалась в груди, заставляя нервничать и уже в пятый раз проверять, все ли готово. Слишком неудобный враг нам достался на этот раз. Мне впервые приходится охотиться на камузинов, огромных морских змеев, живущих в этом мире. Обычно эти создания держатся далеко от мест, где проживают разумные. Для них нужны глубоководные места и привычные добычи. Макаританы и ландеры, не обитающие рядом с островами Алмаруни. Но эти два змея отличались от своих собратьев столь сильно, что вряд ли те признали бы в них себе подобных. Эти существа, подвергнутые воздействию тьмы, серьезно изменились. Камузины и так немаленькие твари, наделенные огромной силой и защищенные очень прочной чешуей, однако эти были значительно крупнее своих обычных собратьев. Мелкая чешуя из обычного светло-голубого цвета стала антрацитово-черной и приобрела сопротивление к силе воды, что стало гибельным сюрпризом для парочки стражей вод, прибывших, чтобы устранить эту угрозу. Морские змеи, измененные хозяином глубин, представляли слишком большую проблему для жителей сразу нескольких крупных островов. Твари распугали всю рыбу в окрестных водах, не давали рыбакам выйти в море, атакуя лодки, переворачивая их, разбивая ударом хвоста или раскусывая, как орехи, громадными челюстями. Даже крупные корабли торговцев не были в безопасности. Камузины, вынурнув из воды, обвивались вокруг корабля и, сдавливая его, как в тисках, своим длинным черным телом разламывали прочный корпус, а потом поедали моряков, оказавшихся в воде. У этих созданий возникла неодолимая страсть крови и плоти, привнесенная той же силой, что изменила их тела. На палубе еще грохотала очередная бочка, когда я заметил вдали мелькнувшую черную точку. Вглядываясь и затаив дыхание, я ждал, не желая допускать ошибку, но глаза меня не подвели. Над поверхностью воды вновь промелькнуло черное гибкое тело. Я обернулся к стоящему у руля караху и резко выкрикнул: «Уходим!» На что тот лишь молча кивнул и махнул рукой с зажатой в ней яркой тряпкой. Из воды показался толстый канат, привязанный к носу нашего кораблика, а на берегу сотни алмаруней, все взрослое население местного поселка, одновременно потянули его на себя. Я, не теряя времени на подъем якоря, рубанул тесаком по анкерному тросу, оставляя якорь на дне. «Ничего, потом подберем». Постепенно ускоряясь, наш кораблик все быстрее уходил от места, где, как в бульоне из крови, плавало почти сотня расчлененных туш различных зверей, купленных в двойной спирали. 500 шагов, 70, наш корабль все дальше, а морские змеи все ближе к приманке. Удивительно быстрые создания. За столь короткий срок они преодолели втрое большее расстояние, чем то, на которое мы успели отойти. Еще немного, и я вижу их плавающими на месте нашей недавней стоянки. На фоне моря отчетливо видны кольца тел. Время от времени мелькают головы с зажатыми в пастях кусками мяса, похожими на фоне змеев на крохотные булочки для разогрева аппетита. Твари ненасытны, они алчно пожирают предложенное угощение, но надолго его не хватит. Жадно заглатывая добычу, змеи предвкушают, что придет очередь и деревянной скорлупки, пытающейся ускользнуть от них к острову. Сладким кусочком мяса, что скрывается на ней, все равно не спастись. Они не успеют. Эмоции тварей, что улавливал я, уже не мешали и не отвлекали. Я стал привычен к своему дару и воспринимал его как шум моря. Слышал лишь тогда, когда хотел этого сам. Опустившись на колено перед небольшим деревянным ящиком, я был занят важным делом. В ящике на мягкой подложке покоилась небольшая стеклянная сфера, вся покрытая рунами. Одну за другой я их активировал, старательно повторяя порядок, нарисованный на листке бумаги, что держал перед собой. Последнее касание к руне Йотун заставило сферу засиять холодным голубым светом, а я, достав из-за пояса прощу, вложил сферу в гнездо и принялся с силой раскручивать, наглядно показывая братьям, что нет бесполезных умений и знаний, и можно обойтись без постройки катапульты. Бросок! И, переливаясь в небе, снаряд летит к камузинам, чтобы спустя пару ударов сердца разбиться об воду точно между телами змеев, мгновенно обращая в лед все на 50 шагов вокруг. Бомба с зарядом абсолютного холода, созданная в доме льда, сработала идеально. Вода около возникшей ледяной глыбы забурлила, замелькали нескованные льдом хвосты, Твари пытались вырваться из ледяной ловушки. И что теперь? Саймира, тихо простоявшая все это время рядом со мной, с интересом смотрела на беснующихся морских монстров. Накроешь дыханием прародителя драконов или используешь рой метеоров? Ни то, ни другое. Меджех, твоя очередь. Пока друг картинно целился активатором, я все-таки решил ответить. Дыхание в водной сфере малоэффективно и, скорее всего, даже не убьет их. Рой же испортит шкуру змей. А у меня на нее большие планы. Такой товар в двойной спирали легко найдет покупателей. Да и нам одежда или обувь, сделанная из нее, не помешает. К тому же ты назвала карты, откат которых велик. Не стоит тратить заклинания, если есть более простой способ. Меджех не стал долго мучить нас ожиданием. Облако-вампир заскользило над поверхностью воды в место, которое он выбрал точкой привязки. Вот и все, теперь осталось только ждать. Змеи не смогут быстро разбить сковавший их лед, по прочности он не уступит стали. Повелитель Иний, создающий это оружие, был истинным мастером, по признанию всех, кто хоть раз использовал его поделки. А дальше облако сделает свое дело, высосав из камузинов жизненные силы, постепенно ослабляя их и в конце концов добьет, не испортив шкуру. Спустя 6 часов на берегу острова я стоял возле хижины вождя, а тот вместе с местным жрецом сосредоточенно выводил на раковине, что я им подал, сложный рисунок. Постепенно на белой поверхности проступали контуры стилизованных змеев, чьи туши покачивались возле берега. Темно-бордовое облако-вампир почти час высасывало жизнь из камузинов. В момент, когда те особенно отчаянно вырывались из ледяных оков, я даже был готов ударить чем-нибудь посильнее, плюнув на риск испортить дорогую кожу, но все-таки призванное Меджехом создание сумело справиться с морскими змеями, выпив их жизни вместе с кровью. «Прими, воин!» — старейшина с поклоном протянул мне раковину. Когда-то подаренная мне тихой водой, она благополучно провалялась в моей комнате в городе двойной спирали, а теперь служила верой и правдой, этаким удостоверением борца с мерзостью из глубин. Теперь на ее поверхности были вытравлены рисунки тварей, истребленных нашей командой. А началось это так. Поиски светящегося жемчуга не задались у нас с самого начала. Тьма хозяина глубин безжалостно воздействовала на все, чего касалось, изменяя и извращая все вокруг. Раковины отрастили зубы и теперь пытались отхватить руку ныряльщика, а внутри них вместо сверкающих жемчужин мы находили комки слизи, отдаленно похожие на глаз. Безобидные раньше рыбешки плевались ядом, кораллы при прикосновении жгли кислотой, мои надежды быстро заработать дайны почти рухнули. И хоть мне и слова никто не сказал, я понимал, что всех подставил со своей идеей прибыть сюда. Но то, что лишило нас заработка, нам же и помогло. Жителям островов была нужна помощь в борьбе с мерзостью, что приходило из глубин. Немногочисленные стражи вод с ней уже не справлялись. Первый раз у нас попросили помощи в уничтожении колючих медуз, расплодившихся возле острова сломанных клыков. Сотни желеобразных созданий своим прикосновением, обжигающие не хуже концентрированной кислоты, практически истребили все живое возле острова, заставив голодать жителей деревни. Староста рискнул нанять меня, увидев висящую на моей груди раковину, почему-то называя меня воином богини. На совете почти все члены нашей команды высказались против того, чтобы тратить на это время. Им казалось невозможным истребить этих опасных существ, заполнивших местные воды, а значит и помогать местным жителям всего лишь напрасная потеря времени и сил. Но я тогда не согласился. У меня была идея, как это сделать. Наутро я отправил Меджеха в город двойной спирали. Не раз, будучи охотником, я использовал старый трюк, отлично показавший себя, когда мы охотились в диких мирах. В двойной спирали можно купить манок, призывающий все живое на расстоянии пары тысяч шагов вокруг. Крайне удобно, когда не надо бегать за зверьем по буеракам, а оно само выходит, подчиняясь воздействию магии призыва. Можно ограничить вид приманиваемых существ, капнув пару капель крови на навершие жезла в виде стеклянного шара. Недешевая вещь и с ограниченным числом применений, но награда, предложенная старостой деревни, должна все окупить. Я не был полностью уверен, что это нам поможет с медузами, но все-таки решил рискнуть и оказался прав. После активации манка море вокруг нашего корабля заполонило множество медуз. Они плыли со всех сторон, десятки, сотни, а может и тысячи, влекомые силой жезла, прикрепленного к днищу. Они плыли отовсюду, занимая все окрестные воды, и когда начало казаться, что еще немного, и они полезут на палубу, в воду ударил электрический заряд, усиленный громовым камнем. Скачущая молния разом уничтожила всех опасных тварей, усеяв море сотнями вонючих трупов. Эту процедуру мы повторили еще несколько раз, пока на зов манка не откликнулась ни одна желеобразная тварь. Мы с чистой совестью потребовали оплату своей работы у вождя, и тот, не торгуясь, отдал нам 5 крупных жемчужин, оставшихся у него с лучших времен. А нашу раковину украсил первый символ. Немного полюбовавшись на змея, нарисованного на поверхности раковины, я выжидающе посмотрел на старенького вождя, сидевшего на пороге хижины, и тот протянул оговоренную плату, небольшой кожаный мешочек, из которого мне в руки выкатилась крупная жемчужина. Спрятав ее в сомкнутых ладонях, я выждал время, а потом стал любоваться сиянием. Она светилась мягким лучистым светом, а внутри вспыхивали и гасли крохотные звездочки и огоньки. Впервые вижу подобную красоту. Я подождал, пока сияние не угасло, и только потом продолжил заниматься делами. «Сколько времени нужно вашим людям, чтобы разделать камузинов и снять с них кожу?» Немного подумав, глядя в морскую даль и даже что-то подсчитав на пальцах, старейшина выдал результат размышлений. 8 дней. А сколько займет выделка шкур? Если хотите получить самую прочную и при этом гибкую кожу, то не менее 2 ваших малых циклов, и половина полученного сырья наша за работу. Хорошо. Но мы забираем себе всю тонкую кожу и клыки морских змеев. Вам останется все остальное. Вождь не стал со мной спорить и согласился. Мы скрепили уговор, окунув ладони в море, и пожали мокрые руки. Так Алмаруни призывали воду в свидетели. Сделка заключена, и я, довольный, пошел к нашему кораблю. Только тонкая кожа с живота и возле горла морских змеев годилась для пошива одежды или обуви, а вся остальная для нас бесполезна. А вот местные жители используют ее для обшивки своих лодок, делая их крепче и прочнее. Так что сделка была выгодна для обеих сторон. На борту нашего корабля уже вовсю шла уборка и помывка. Стоя в тени берегового навеса, я с интересом смотрел, как Саймира руководит работами. Было забавно наблюдать, как она гоняла меджеха, собравшегося после охоты просто подремать на солнце. Но после безуспешной попытки сначала отказаться, а потом спрятаться, он решил, что проще сделать, что Саймира хочет, чем слушать несколько дней подряд ее рассуждения о мужчинах и грязи, регрессе, эволюции и свиньях. Не все из сказанного Анир Кот понял, но решил за лучшее согласиться. И теперь с самым безрадостным видом возил мокрой тряпкой по носовой надстройке. Братьям не так повезло. Они, получив пару затрещин и инструменты в руки, отскребали палубу от засохшей крови. Карах возился со снастями, проверяя паруса и канаты. Даже маленькой Найли нашли дело, отправив чистить рыбу для будущего ужина. Сама Саймира отвела себе не менее важную задачу – контролировать ход работ. Глядя на нее, я невольно залюбовался. Короткие шорты весьма аппетитно подчеркивали ее попу, совсем не скрывая длинных загорелых ног. Короткая маечка подчеркивала высокую грудь, трогательно торчащие ушки из развиваемых ветром волос, гибкий хвост с кисточкой на конце, его так хочется погладить. Я полностью понимал парней, которые, отложив скребки, украдкой любовались на ее задницу. Благо Саймира дала им для этого отличную возможность. Ей надоело смотреть на мучения меджеха со шваброй, и она, отобрав орудие труда, стала энергично тереть палубу, попутно объясняя, почему он делает это неправильно. Наблюдая, как при этом мотается ее хвост, я понял, что пора мне показаться и отвлечь народ, пока дело до драки не дошло. Саймира довольно воинственна и может не только словом, но и кулаком или что там у нее подвернется под руку доказывать свою правоту или нести в мир справедливость в ее представлении. Подняв руку с жемчужиной вверх, я громко крикнул, отвлекая свою команду от насущных дел. Все недоразумения сразу были забыты, и ребята сгрудились вокруг меня, рассматривая нашу награду. А вечером случился пир. Уставшие от страха Алмаруни решили устроить праздник и отметить победу над монстрами. Из тростниковых домов вынесли на небольшую площадь столы, женщины приволокли разнообразную снедь, приготовленную из свежего улова, что успели за день добыть рыбаки. Из ледника достали кувшины с брагой, молочных орехов. Мы тоже внесли свой вклад, и на небеленной парусине рядышком лежали песчаный краб и копченое мясо иглохвоста. Стояли пузатый кувшин с брагой и бутыли с тусканским желтым вином. Музыканты старались вовсю, и незамысловатые мелодии дудок и барабанов не давали усидеть на месте. Мы пили, ели, танцевали. А когда устали деревенские музыканты, небольшой стереопроигрыватель, нашедшийся в сумке у Кейна, не дал танцующим отдохнуть, снова зовя на танец. Эта ночь длилась и длилась. Я запомнил ее, как какой-то волшебный калейдоскоп, мелькание смеющихся лиц, море, звезды, костры. Вот мы с Саймирой кружимся в центре круга из женщин, напевающих грустную и мелодичную песню. Мигнуло, и уже я и меджех соревнуемся, кто быстрее выпьет залпом за один заход кувшин с легким вином. Следующее воспоминание. Я стою и слушаю Карла, который объясняет мне, как на корабль надо установить стреломет, рисуя чертеж соусом на столе, а я глубокомысленно ему киваю. Очнулся я уже стоя на носу корабля рядом с Карахом, где мы наблюдали, как встает солнце, величаво выплывая из-за моря. Заря только разгоралась, и лучи светила лишь слегка окрасили море и горизонт рассветным сиянием. Карах тихо спросил: «Вы сегодня уйдете?» «Да, нам пора. Времени почти не осталось. Скоро турнир, а у нас куча дел, которые нужно сделать только в городе двойной спирали. У Карла с Кейном совсем плохо с боевыми картами. А сейчас найти их не по космическим ценам очень трудно. Одна надежда на Саймиру. Мне тоже не помешает кое-что прикупить из снаряжения. Да и команду поднатаскать в турнирных боях в комнате под ареной будет не лишним. Сколько мне вас ждать?» Карах, не отрываясь, смотрел на море, словно и не ждал моего ответа. «Не меньше малого цикла», — чуть подумав, ответил я, мысленно прикинув, сколько у нас будет времени после турнира. «Но на всякий случай пусть 30 дней. Если после этого никто из нас не появится, считай, что нас уже нет, и все наши договоренности теряют силу. Дальше ты сам по себе и решаешь, что тебе делать». Не кстати зачесался под повязкой раненый глаз, несмотря на зелье регенерации и амулет Ассирея, я еще долго не смогу смотреть на мир обоими глазами. Он словно бы напоминал мне, что часто все идет совсем не так, как планировалось. Карах молча кивнул головой, соглашаясь с моими словами. Не удержавшись, я все-таки попросил его оставить дочь на берегу. Мы собирались отправиться к острову Акульи Пасти, а тот находился на самой границе темных вод. «Не стоит рисковать, беря Найлу с собой. Может, оставишь ее здесь, в поселке? Тут неплохие люди, они присмотрят за ней, если с тобой что-то случится». «Нет», — покачал головой Карах. «Это сейчас, пока столы ломятся от еды, она никому не будет в тягость. А через год или два, когда из глубин придет очередное зло, и когда рыбаки снова начнут возвращаться с пустыми сетями, все вспомнят о лишнем рте, который приходится кормить. Ты не испытывал никогда настоящий голод, и тебе не понять, каково это, когда ты готов на все, что угодно, лишь бы хоть на миг унять резь в желудке». Помолчав, он тихо добавил: «Я не хочу для своей дочери такой судьбы. Если нам не повезет, то лучше уж сразу и быстро. Мы всей семьей уйдем на Жемчужный остров». И он с нежностью провел ладонью по борту корабля. Этот красивый и быстрый кораблик Карах купил на Жемчужину, найденную когда-то его женой, и назвал ее именем Селлой. Я пару раз даже замечал, как он украдкой разговаривает со шхуной, будто та и вправду была его женой, рассказывая про то, как растет их любимая дочка. «Пусть будет так, ты волен в своем ребенке», — принял я его выбор. «А если ты погибнешь, я постараюсь за ней присмотреть», — решил уже про себя. Я пошел будить членов своей команды. Нечего спать, когда начальство думает. Пора в путь. А если будет на то воля хаоса, с Карахом мы встретимся в городе на сваях через малый цикл, как и договорились. Сияние перехода погасло за последним из игроков, и Карах отправился по делам. У него впереди было еще много работы. Ему предстояло найти команду для перегона корабля к городу на сваях, докупить необходимые запасы, наполнить бочки пресной водой и сходить к жрецу, договориться о плате за обновление морской пелены, заклятие, что скрывает корабли от глаз измененных. Но Ренеон прав, от такого шанса не отказывается. О затонувшем корабле торговцев из-за Синего океана им рассказал старик, вышедший к их костру на одном крохотном островке, где они пытались искать светящийся жемчуг. Он был единственным выжившим после набега измененных на местную деревеньку. Старик долго сидел и смотрел, подслеповато щурясь на огонь костра, а потом аккуратно стал есть, отщипывая по небольшому кусочку от рыбы, предложенной ему Ренеоном. Когда рыба закончилась, как и питье в кружке, он неожиданно заговорил сухим, надтреснутым голосом, рассказывая о своем деде Силуре Большой Парус. О том, как он вышел в море охотиться на морских змеев и попал в великий шторм. Огромные волны мотали между собой крохотную деревянную посудину, пока не разбили о скалы, и как дед, предвидевший этот исход, обвязал себя веревкой вокруг мачты, и его долго носило среди волн, пока не выбросило на берег чужого острова. Там, возле рифов, он увидел огромный корабль, гибнущий на скалах. Сила удара была такова, что даже каменное дерево, из которого сделан его корпус, не выдержало и проломилось. Очередная волна сорвала корабль со скал, в пробоину хлынула вода, и буквально за несколько мгновений корабль со всей командой ушел на дно. Силур еще долго не мог выбраться с того острова, туда не заходили лодки рыбаков, но мысль о погибшем корабле не давала ему покоя. Этот корабль был знаком каждому жителю на архипелаге. Торговцы на нем перевозили огромные богатства. Раз в год, преодолевая Сизый океан, они приплывали на архипелаг, привозя разный редкий и дорогой товар и обменивали его на сокровища жителей островов. Сейчас все это покоилось на дне, и никто, кроме Силура, об этом не знал. Уже выбираясь с острова, дед узнал, что провел все это время на острове Акульей Пасти. Он не смог туда вернуться. Великий шторм, потопивший его лодку, был вызван падением черной звезды, принесшейся в их мир из неведомых далей чужого бога, названного впоследствии хозяином глубин. И те воды стали очень опасны. Спустя годы дед все-таки попытался найти богатство, покоящееся на дне. Вместе с парой смельчаков на небольшой лодке он ушел в поисках удачи, перед уходом поведав эту историю сыну, и не вернулся. В свое время сын передал это предание своему сыну, но старику было некому передать эту историю, все его родные погибли, и он решил рассказать ее в благодарность за тепло костра и несколько кусочков вареной рыбы. Еще немного посидев, старик заснул, а утром они увидели, что он умер во сне, уйдя так же тихо и незаметно, как и пришел. Его похоронили в море, как принято у Алмаруни.